Глава 29. Герман. Не знаю, сколько Мансуров платит своим шестеркам, но он явно экономит. Морозов, следователь, который ведет мое дело, поначалу даже не пытается жестить. Как мне и обещали, первые полдня я сражаюсь без адвоката. Прикрываясь тем, что юрист якобы никак не может добраться до отделения, следователь дважды вызывает меня на допрос, грозит огромными сроками и требует имена сообщников. Внешне все вполне реально. И мотив, и состав преступления налицо. Однако это и близко не похоже на тот пиздец, который 5 лет назад устроил Мансуров. Детский сад в сравнении с тем чистилищем. Чистенькая допросная комната, всего лишь пара соседей в обезьяннике. Никаких побоев или транквилизаторов. По-хорошему, нужно хотя бы попытаться изобразить испуг. Не зевать так откровенно перед Морозовым. И для пущей убедительности пообещать написать жалобу. Мансуров наверняка ждет именно такого поведения. Но, как назло, ко второй половине дня мой адвокат пробивается сквозь все препятствия, и дело становится откровенно скучным. Теперь мы уже вдвоем отбиваемся от обвинений и молчим о сообщниках. «У меня такое ощущение, что они разыскивают твоего посредника. Ты для них как пятое колесо в телеге», замечает мой защитник Паша Бояринов, когда мы остаемся один на один. «Не исключаю». Я полностью доверяю Бояринову. Он один из лучших адвокатов в сфере бизнеса, настоящая акула. И все же это представление мы обязаны отыграть от начала до конца без фальши. Так, чтобы Мансуров купился на мою верность и принял в свой круг. Поэтому я молчу об истинной причине ареста и максимально усложняю юристу его работу. «Как я понимаю, посредника ты выдавать не собираешься?» Бояринов невесело вздыхает. «Никаких сообщников. Выруливаем из этого дерьма с тем, что есть». «Будет трудно». «А кто обещал легкое дело?» Развожу руками. «Учитывая, как меня 4 часа гоняли по разным СИЗО и не давали с тобой встретиться, уже впечатлен». «Тогда впечатлю тебя еще сильнее. Нам нужно уложиться в 2 дня». «Ты сейчас пошутил так? У меня важная встреча с женщиной. Как понимаешь, опоздать не могу. Я вообще-то адвокат, а не фокусник. За 2 дня можно выйти только, как граф Монте-Кристо, в чужом погребальном мешке, ногами вперед. Как Монте-Кристо я уже выходил, не понравилось. Готовь другой выход». Паша не знает моей истории. Для него я Глеб Аристархов. Но у такого спеца хватит ума, чтобы не задавать лишних вопросов. «Тогда готовься, что допросы будут долгими, и ловить тебя будут на любых мелочах. Для этого я тебя и вызвал, чтобы бдел». «Мой счет за услуги тебе не понравится». «Где-то я уже это слышал», — вспоминаю Полину. «Но раз нужно 2 дня, значит...» Паша с самой довольной улыбкой смотрит на входящего в допросную следователя. «Сделаем». Следующие сутки полностью выпадают из моей жизни. Морозов жмет на все рычаги, которые у него есть. Допросы длятся почти без перерывов. Я не пью, не ем. А контингент камеры-изолятора становится все опаснее и ароматнее. Чтобы расколоть меня, следователь арестовывает счета и полностью блокирует работу компании. А когда и этого становится мало, начинает трясти персонал. Пока я наслаждаюсь бомжатским видом и ароматами моча от соседей по камере, через допросы проходит моя секретарша, бухгалтера, начальники всех отделов и даже водитель. «И что же интересного рассказал им Коля?» С трудом сдерживая улыбку, спрашиваю я у Бояринова. «Твой водила стал последней каплей. Морозов так орал, чтобы Коля сдал ваши маршруты, что сорвал связки». «Красавец. Звездочки ему явно не за сообразительность давали». «Водитель у тебя тоже молодец. 3 часа следаку голову дурил своим молчанием. Кивал, словно все слышит, и вот-вот начнет давать показания. Только когда Морозов на стену от бешенства полез, Коля дал понять, что он глухонемой. Мои люди не обязаны упрощать ему работу. Мысленно выписываю Коле премию. Это да. Однако теперь Морозов перейдет к другим методам. Взгляд юриста становится нечитаемым. Меня переводят? Разминаю затекшие мышцы. Кажется, скоро мне пригодится все мое умение выживать. За тобой скоро приедут, коротко кивает Бояринов. Официально это обычная перевозка в другое СИЗО. «Реально. Здесь дохрена камер, чтобы говорить прямо. Но я и без объяснений знаю, что стоит за такой перевозкой. В камере я гарантированно под защитой, На меня нельзя надавить и тем более нельзя пытать. А вот в дороге... По пути случается всякое. Кто-то падает на крутых поворотах и зарабатывает синяки вместе с сотрясением. Кто-то случайно ломает руки и ноги. Кто-то пытается сбежать и получает разряды электрошокером несколько раз в самые неожиданные места. Ну что ж, ожидаемо. Я поднимаюсь с места. Напомню, что тебе нельзя давать отпор. За это точно посадят. Одними губами произносит адвокат. «Знаю. Постарайся выжить», — так же беззвучно благословляет он меня. «Твои 2 дня скоро закончатся. Я уже подключил всех, кого нужно». Паша кладет руку на мое плечо. И сразу после этих слов в допросную с приказом на выход заходит конвоир.